дорожник песню целый день. Их сегодня сочиняют все, кому не лень. Он за это дело взялся первый раз. Удивить хотел, наверное, нас. Только не надо перебивать, только не надо переживать. Может быть, выйдет, а может, нет. Очень строго он такой. Наилучший он сапожник, парень неплохой. Но попал в течение моды он как раз. Удивить хотел, наверное, нас. Только не надо перебивать, только не надо переживать. Может быть, выйдет, а может, нет. Встретились примерно через год. Не узнал его я сразу, тот он или тот. Шел сапожник наш веселый и босой, и мотивчик пел какой-то свой.